Иисус, ты мне показал путь спасения, дорогу веры, дорогу любви. Ко мне сошел ты с небес, и открылись глаза, глаза мои. Искала я лишь земных наслаждений, желала счастья я только себе. Но ты пришел для того, чтобы все изменить в моей судьбе. Учил нас прощать.